726, ноябрь, 24. Расточение и накопление агни происходят главным образом по мелочам, среди каждодневности и дел малых житейских. По этой причине мелочи требуют особого внимания. Поведение человека проявляется во всем укладе его жизни, и постоянный контроль над энергиями организма необходим для упорядочения расходования психической энергии. Можно раздражаться и огорчаться, и беспокоиться по пустякам. На все эти эмоции попусту тратится драгоценная мощь, а ведь можно и без них, без этих никчемных переживаний. Ничто не может сокрушить дух, ибо он нерушим, а тем более мелкие чувства и воображаемые страхи. Майя многообразна, и очередные самообманы ее не должны вводить в заблуждение путника великого пути. Каким бы ярким и захватывающим ни было плотное окружение, оно моментально исчезнет и утратит власть свою над сознанием, как только освободится человек от плотной своей оболочки и перейдет в тонкий мир. Значит, реальность плотного мира условна. А раз это так, то и власти ей над собою давать не годится. Ибо можно ли допускать, чтобы призраки овладели духом? Даже золото не освобождает человека от власти Майи, а скорее наоборот, вовлекает его в ее тенеты. А казалось бы, оно дает и внешнюю независимость, и свободу передвижения, и выбора занятий, и многие другие возможности. Но и свобода, и связанность в духе. И никто и ничто не даст желанной свободы человеку, если дух его связан незнанием основ жизни. Основы жизни заключают в себе истину. Давно было сказано: познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так не где-то вовне, но внутри человека скрыты возможности жить в рабстве или свободе.